старый кафедральный собор и часовая башня. Первое упоминание о храме относится к 1403 году, когда Выборгу были дарованы права города. В архиве Ватикана есть свидетельство о том, что на территории Выборга имеется церковь, освященная во имя Святой Марии и Святого Олафа. В первые десятилетия своего существования деревянный храм несколько раз погибал в огне пожаров, как отмечает хроника, по причине неверных и коварных русских. Лишь к середине 15-го столетия выборгский наместник Карл Кнутсен-Бунде приказал возвести собор из камня. На протяжении нескольких веков в полу церкви хоронили знатных прихожан. По преданию, здесь был захоронен и отец финской письменности, епископ Михаил Агрикола. В начале 20 века в соборе вскрыли пол и в ходе раскопок нашли останки епископа с тиарой и жезлом. Но, увы, эти останки не принадлежали Агриколе. После реформации церковь стала кафедральным собором. В конце XVI века собор дважды горел, ущерб от пожара был так велик, что на восстановление храма пришлось ввести специальный налог. В связи с работами по восстановлению в 1595 году впервые, как уже существующая, упомянута колокольня. Через 5 лет, в 1600 году, на ней установили часы. В средние века значение колокольного звона было огромным, так как это было основным средством отсчета дневного времени. Осада города в 1710 году нанесла кирхе немалый урон. Когда город вошел в состав России, Петр I дал указание сделать собор православным храмом, и 9 октября 1725 года церковь освятили во имя Рождества Христова. Утром 17 июня 1738 года в городском районе Валли начался пожар, в котором к 4 часам дня сгорел почти весь город. Собор снова сильно пострадал. Через полвека пожар снова уничтожил почти весь город. К этому времени уже существовал новый православный Спасо-Преображенский собор, после возведения которого в старом храме прекратились все службы, и он стал использоваться как склад. Колокольня же перешла в ведение магистрата. С того времени колокольню стали называть городской или часовой башней. 2 года она простояла обгорелой, без кровли, после чего ее перестроили. По проекту губернского архитектора Йоханна Брокмана на старом восьмигранном основании возвели новый восьмерик с 4 полуциркульными арками-звонами в духе классицизма. Тогда же в новом ярусе башни были установлены часы работы хельсинского мастера Петера Эльфстрёма, и был подвешен набатный колокол, подаренный городу Екатериной II. В 1848 году в башне установили новый часовой механизм, старые циферблаты заменили новыми и добавили еще 2. Это те самые часы, которые мы видим на башне сейчас. В начале 20-го столетия собор был реконструирован, в нем вновь освятили православный храм. Впрочем, действовал он недолго. После отделения Финляндии от России здание стало использоваться как кирха. В 1940 году в храм были привезены на отпевание тела 108 финских солдат, которые планировали переправить для захоронения в их родные места. В это время в здание собора попала бомба, и солдаты были убиты 2 раз. В память об этом событии рядом с собором установлена мемориальная плита. Разрушения собора в годы войны были столь значительны, что храм так и не восстановили.